«Не знаю», — как-то нерешительно сказал Давид. «Послушай, Натан, я все понимаю, ты очень устал, ты хочешь отдохнуть, но ситуация экстраординарная. Если ты не можешь приехать к нам, я приеду к тебе. Не сейчас, конечно, а попозже, часов в 8. Договорились? Потом выгонишь меня, если захочешь, но сначала выслушай». «Послушай!» Гофман уже положил трубку. Натаниэль с досадой перебросил аппарат на заднее сиденье. Как чувствовал, что звонит лучше завтра или послезавтра, или вообще не звонит. Что делать? Трудно отказать старому другу, тем более, если он редко обращается за помощью. Черт, когда же я, наконец, отдохну? Настроение Натаниэля было испорчено окончательно. Что за день сегодня такой? Он притормозил у ближайшей лавочки, купил «Эдиот-Ахронот». Что он, собственно, имел в виду? Стоя у машины, Розовский быстро просмотрел заголовки первых полос. «Дорожное происшествие, арест 120 членов Хамас, очередной скандал вокруг русских денег, закрытие подпольного казино. Все это не то». Он сложил газету, бросил ее на сиденье. Уже повернув ключ зажигания, он случайно заметил заголовок на последней полосе внизу страницы. «Трагедия в университетской лаборатории. Лаборант Михаэль Корн найден мертвым». И ниже чуть крупнее. «Поверит ли тель-авивская полиция в древнее проклятие?» Розовский полулежал в кресле и с ленивым интересом наблюдал за своим другом. До приезда Гофмана он успел принять душ и наскоро перекусить, а потому чувствовал себя, если не отдохнувшим, то, по крайней мере, более свежим, чем сразу по приезде, и хоть и без особого желания, но готов был выслушать профессора. Однако пауза почему-то затягивалась. Похоже, Дуду Гофман не знал, с чего начать разговор. Он рассеянно разглядывал книжные полки, зачем-то переставлял кофейные чашки на журнальном столике и явно не хотел встречаться взглядом с хозяином квартиры. Розовский решил помочь ему. «Я прочитал извещение о смерти твоего лаборанта», — сказал он. «Честно говоря, не очень понимаю, какое это имеет отношение ко мне». Гофман, в очередной раз остановившийся перед книжным шкафом, круто повернулся. При его комплекции подобные движения выглядели достаточно забавно, словно шарик крутанулся вокруг своей оси. «Самое прямое, — сказал он, — самое прямое отношение. Не к тебе лично, а к частному детективу, бывшему сотруднику полиции, то есть к человеку, имеющему опыт в раскрытии запутанных преступлений». Натан рассмеялся. «Ты становишься льстецом, дружище, но ясности твоя лесть не прибавляет. Давай-ка, выкладывай, что у тебя там? Сначала скажи ты». «Я?» — Натан удивленно поднял брови. «Что именно я-то могу рассказать тебе? Что ты понял из этого сообщения?» «Ничего». Натаниэль переменил позу, закинул ногу за ногу и потянулся за сигаретой. «То есть ничего такого, что заинтересовало бы меня как сыщика. Насколько я могу понять, твой Михаэль...» Он заглянул в газету. «Да, верно, Михаэль Корн был не очень крепок здоровьем. Переутомление и стресс вызвали сердечную недостаточность, плюс тяжелая акклиматизация. Кроме того, какая-то чушь о неком старинном проклятии, связанном с какой-то книгой. Но это так, боюсь, с акклиматизацией у корреспондентов тоже не очень. Лето нынче жаркое и все прочее. Зачем ты позволил парню остаться на ночь? И чем он, собственно говоря, занимался ночью? Мне нужно было уйти раньше. У меня вечером была лекция, — ответил Давид, садясь в соседнее кресло. Я ничего ему не позволял и ничего не поручал. Он остался почитать эту книгу. Насчет переутомления и слабого здоровья — полная чепуха. Не знаю, откуда журналист взял это. Корн был спортивным парнем, молодым. Между прочим, порядочным лентяем. Так что относительно переутомления — тоже вранье. Конечно, нехорошо так говорить о бедном парне. Но ничего не поделаешь. Вообще-то он мне нравился. Потому я и не обращал внимания на его лень. «Ах, чертова книга!» — выругался вдруг он и с досадой ударил кулаком по собственной ладони. «Господи, Давид!» — Натан откровенно зевнул. «Надеюсь, ты пришел ко мне не по поводу бреда о древнем проклятии. Кстати, в чем оно заключается?» Корреспондент, пытаясь об этом рассказать, сам запутался. Давид промычал что-то неопределенное. «Очень содержательное объяснение. Благодарю». Натаниэль любезно улыбнулся. «Будем учитывать его в дальнейших наших рассуждениях. Медики сказали, что никаких следов насильственной смерти они не обнаружили. Следовательно, никакого преступления не было. Нельзя же требовать от полиции, чтобы она расследовала каждый сердечный приступ». Разовский посмотрел на часы. «Сейчас должен подойти мой помощник. У нас тут намечается нечто вроде небольшого совещания, не обижайся. Так что давай-ка я сварю еще по чашечке кофе, мы с тобой выпьем по рюмке коньяку, и ты поедешь к себе домой. И выбросишь из головы мистическую чушь. Договорились?» Натаниэль поднялся из кресла и направился было в кухню, но следующие слова Гофмана остановили его. «Это не смерть от сердечного приступа», — медленно произнес Давид, — «и не мистическая чушь. Это убийство». Неопределенно промычал Разовский. «Знаешь, я все-таки сварю еще кофе, а вот потом...» Вернувшись из кухни и поставив поднос с дымящимися чашечками на столик, Натаниэль снова сел в кресло и сосредоточенно посмотрел на друга. Конечно, Гофман не шутил. И, конечно, Разовский сразу понял, что у Давида есть свои и серьезные соображения насчет происшедшего. Натаниэль хорошо знал своего друга, а если и валял сейчас дурака в разговоре с ним, то просто от усталости. «Вот что сказал Натаниэль. Это очень и очень серьезное обвинение. Даже при твоей сегодняшней вполне естественной нервозности бросаться им не стоит. У тебя есть основания считать, что это именно убийство?» «Есть», — твердо ответил Давид. «Более того, я знаю, кто преступник». «Это интересно». Натаниэль глубоко затянулся сигаретой, с оживлением посмотрел на нее и положил в пепельницу. «Шестой раз даю себе слово бросить курить. Ты заявил об этом полиции?» Гофман покачал головой. «Бессмысленно», — сказал он. «Они посчитали бы меня сумасшедшим». «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты тоже сочтешь меня сумасшедшим, едва я назову тебе имя убийцы. Разница лишь в том, что тебя, я надеюсь, убедить. Других мне убедить не удастся. К сожалению, я в этом уверен. А ты, я надеюсь, поможешь мне». «Каким образом? Ты хочешь, чтобы я взял его на горячем?» Натаниэль прищурился. «По закону о частном сыске я не имею права на арест или задержание подозреваемого. Это дело полиции. Впрочем, давай попробуем. Называй имя. Итак, кто он?» «Не так все просто». Давид словно в ознобе потер руки. «Не так все просто. Господи, какую чушь я сейчас сказал. Не просто. Да это практически невозможно. Ты не можешь его арестовать. И не только потому, что это нарушение закона. Точно так же этого не может сделать полиция, даже если представить на миг, что полицейские мне поверят». «Почему же?» — Разовский нахмурился. «Что значит невозможно арестовать? Нет доказательств?» Давид покачал головой. «Нет преступника», — сказал он. Разовский фыркнул. «Извини, Давид, но в таком случае я вообще перестаю понимать, чего ты хочешь. Если нет преступника, то нет и преступления. Именно так считают в полиции, если не ошибаюсь. Я, кстати, считаю точно так же. Чего же в таком случае ты требуешь от меня?» Давид Гофман несколько раз вздохнул, зажмурился, открыл глаза и внимательно посмотрел в глаза своему старому другу. «Я неправильно выразился», — сказал он. «Преступника нет здесь и сейчас, но я знаю его. Я знаю, как его зовут и где он жил. Где же? В Цфате, — спокойным голосом сказал Гофман. В Цфате? Натаниэль покачал головой. Очаровательное место. Вообще мне нравится Галилея. Жаль, что я так привык к нашему сумасшедшему Тель-Авиву. Кстати, там сейчас мама гостит у родственников. Я ее неделю назад туда отвозил. Конечно, я бы с удовольствием съездил еще раз, но... «Ты не понял», — сказал Гофман. «Я говорю совсем о другом Цфате. В том Цфате ты еще не был и не мог быть. И вряд ли тебе удастся туда съездить. В другом Цфате?» «Да. Потому что убийца моего лаборанта умер 308 лет назад. Его звали Давид Синьор. Он был раввином и каббалистом. И жил в Цфате в 1686 году. После этих слов Гофман одним глотком выпил успевший остыть кофе и удовлетворенно уселся в кресло. Я-то думал, что это корреспондент перегрелся на солнце или перебрал. А дело вовсе не в корреспонденте. Что ж, при случае непременно извинюсь перед ним за необоснованное подозрение, сказал Разовский после продолжительной паузы. Гофман наблюдал за ним с легкой усмешкой. Казалось, сказав главное, Давид мгновенно успокоился. Впрочем, изумление Натаниэля было не столь сильным и не столь продолжительным, как, видимо, ожидал Давид. После еще одной вполне естественной паузы Разовский, в свою очередь, улыбнулся с несколько неопределенным выражением и неторопливо произнес: «Можешь мне не верить, но честно тебе скажу, я ожидал чего-то подобного. Только, пожалуйста, не зачисляй это ощущение по разряду какой-то мистики. Просто экспресс-анализ сказанного». Он вздохнул. «Ладно, Давид, рассказывай, слушаю тебя. Не думаю, что имя предполагаемого преступника и время его жизни — это вся информация, которую ты собирался мне сообщить». «Ты прав», — Гофман кивнул. «Конечно, я пришел к этому выводу по причинам, на мой взгляд, достаточно веским. Он заглянул в пачку сигарет, лежавшую на столе. У тебя больше нет сигарет?» «Я же сказал, пытаюсь бросить курить», — хмуро ответил Разовский. «Пытаюсь, и только, без всякого успеха. Так что сигареты возьми около телефона на тумбочке». Давид Гофман поднялся с места и неторопливо прошелся по комнате. Видно было, что он не столько хотел курить, сколько собраться с мыслями. Так же медленно он распечатал новую пачку, вытащил сигарету и только после первой затяжки повернулся к детективу. «Итак», — повторил Разовский, — «итак, для начала я попробую связно изложить суть дела». Он откашлялся. История с проклятием Давида Синьора достаточно хорошо известна среди историков, занимающихся средневековой каббалой, в частности, цфатскими каббалистами. Я не историк и не каббалист. Кто такой Давид Синьор? Потомок знаменитой семьи испанских евреев, которые вынуждены были в 1492 году бежать от преследования инквизиции в Турцию. Прадед Давида Синьора, знаменитый Дон Авраам Синьор, был министром королевы Изабеллы. Но и это не спасло его в те времена. Дон Авраам Синьор вынужден был креститься, а некоторые его родственники, прямые предки Давида Синьора, бежали из страны. Он родился в Измире, там, где жил Шабтай Цви, старший его современник, впоследствии самый знаменитый из лжемессий. Специалисты считают, что именно общение юного Давида с шабтянцами и повлияло на все дальнейшее. На что именно? Ну, сначала на желание изучать каббалу. Он приехал в Цфат именно с этой целью. Слава цфатских знатоков и учителей каббалы разносилась далеко по всему тогдашнему еврейскому миру. Несколько лет учения там я опущу, если не возражаешь. Не возражаю. Честно говоря, я вообще не понимаю пока, что, как все это связано. «Не перебивай, пожалуйста. Думаю, через несколько минут ты все поймешь. На чем я остановился? На том, что несколько лет учения ты опустишь. Ах, да. Так вот, в 1686 году уважаемые авторитетные раввины Лев бен Ари и Шимон бар Коэн впервые столкнулись с рабби Давидом Сеньором. До них дошли свидетельства того, что Давид Сеньор делает прозрачные намеки на особую миссию, уготованную ему Всевышним. Однажды он даже заявил, что душа умершего к тому времени Шабтая Цви переселилась в него, и с некоторых пор он чувствует особый смысл в собственном существовании. «Подобные утверждения могли оцениваться как еретические?» — спросил Натаниэль. «Нет, в общем-то. Учение о реинкарнации...» «О чем? Реинкарнация, переселение душ», — пояснил профессор. «О, Господи!» — пробормотал Натаниэль. «Уж не веришь ли ты сам в эту чушь?» «Профессор?» неопределенно пожал плечами. «Может быть, чья-то душа переселилась в тело твоего лаборанта? А потом взяла и улетела?» — невесело пошутил Натаниэль. «Если так, ты хочешь сообщить мне ее приметы? Разыскивается душа такого-то, сумасшедший дом. Хотя, с другой стороны, Израиль всегда чуть-чуть смахивал на сумасшедший дом, сейчас в особенности. Нет, я... совсем не об этом. Ты будешь слушать или нет? Нетерпеливо спросил Гофман. Да слушаю, я слушаю, проворчал Розовский. Сам не знаю почему. Так вот, учение о реинкарнации не противоречит взглядам некоторых каббалистов. Не в этом суть конфликта, а в том, что речь шла именно о лже-мессии и еретике Шабтае Цви. Рабби Ицхак Лев Царфати попытался сгладить конфликт. На первых порах это ему удалось, но вскоре отношения цфатских каббалистов с новоявленной мессией вновь обострились. Дело в том, что Давид Сеньор, как оказалось, занимался в Цфате не только высокой, но и практической каббалой. «Практически каббала — это магия», — пояснил профессор. Натаниэль Розовский кивнул и ничего не сказал. На лице у него явно отражалась скука и разочарование. Словно не замечая этого, профессор продолжал. «Как сказано в документах, он говорил заклинания, смешивал краски, предсказывал будущее. Не очень ясно, кстати говоря, вот, например, смешивал краски. Что имеется в виду? Уж не живопись ли?» — лениво предположил сыщик. «Что ты, нарушить запрет на изображение?» Давид столь выразительно замахал руками, что Натаниэлю на миг по-настоящему стало стыдно. Потом он просто разозлился, но промолчал. «Вряд ли это возможно», — не замечая его раздражения, продолжил Гофман. «Даже для еретика, подобного Давиду Сеньору. Видимо, речь идет о каком-то виде магии, не знаю, или об алхимии. Некоторые из каббалистов занимались ею, например, Леви бен Бецалель из Праги. Впрочем, это не важно. Не исключено, что о бен Бецалеле это всего лишь легенды, как и легенда о Голиаме, которого он якобы создал в Праге. Важно другое. Не то чтобы раввины осуждали эти занятия, но, во всяком случае, подобное считалось недостойным истинного мудреца. Видишь ли, практическая каббала — это что-то вроде белой магии, а учителя высокой каббалы считали, что грань между белой магией и желанием обратиться к темным силам слишком тонка, и лучше благочестивым людям держаться от нее подальше. Какая-то темная история, имевшая место там, заставила их вновь выступить против Давида Сеньора. На этот раз они добились того, что в синагоге Бейт-Давид, в присутствии уважаемых горожан и всех раввинов, Давид Сеньор был отлучен от общины и обречен на изгнание. Далее судьба Давида Сеньора кроется во мраке неизвестности. Одни ученые считают, что он отправился на юг, в Египет. Там принял мусульманство, подобно своему кумиру Шабтаю Цви, и благополучно скончался. И что в Египте до сих пор живут некоторые потомки его и его немногочисленных последователей. По мнению других, Давид Сеньор уехал в прямо противоположном направлении, на север, в Восточную Польшу, где среди местных евреев оставалось множество тайных шабтианцев. В таком случае Он, скорее всего, погиб во время уманьской резни, устроенной гайдамаками. Гофман замолчал. «Все?» — спросил Натаниэль. Спросил несколько разочарованно. Его против желания начинал увлекать рассказ профессора. Все это походило на волшебную сказку и совсем не напоминало то, с чем Натаниэлю приходилось сталкиваться ежедневно. Мошенничество, слежки мужей за женами и, наоборот, подлоги и тому подобное. Гофман докурил, наконец, сигарету, вернулся к своему креслу и сел напротив сыщика. «Теперь самое главное», — сказал он, почему-то понизив голос. «После провозглашения Херема, перед тем, как уйти в изгнание, Давид Сеньор передает раввинам послание и написанную им книгу. С этой книгой связана самая загадочная и самая темная страница в истории несостоявшегося мессии Давида Сеньора». Давид Гофман сделал паузу, чтобы оценить реакцию товарища. Лицо Розовски при всей его заинтересованности было абсолютно непроницаемым. В послании говорилось, что он прощает своих гонителей, считая недостойным потомка царя Давида. Это утверждение, кстати, было сделано им в первый и единственный раз. Унизиться до вражды с ограниченными и невежественными людьми. Мало того, в своем прощении он готов поделиться с ними самыми сокровенными знаниями, обретенными им за последние годы. И для этого он передает раввинам Бен-Ари, Бар-Куэну и Царфати книгу, раскрывающую суть его собственной природы, книгу «Север Хацваим». Это, разумеется, не подлинное название, так назвали книгу впоследствии. Она очень своеобразно оформлена. Отдельные буквы окрашены разными красками. Таким образом, автор, видимо, стремился привлечь внимание читателя к самым важным своим мыслям. Естественно, раввины пожелали прочесть эту книгу. Первым ее прочел Ицхак Лев Царфати. Книга вызвала его недоумение. Он заявил, что никогда в жизни не читал подобной бессмыслицы. Но, выполняя просьбу пославшего, он передал книгу двум другим раввинам – Бен-Ари и Бар-Коэну. Сначала скончался Бен-Ари, потом Бар-Коэн. При каких обстоятельствах? И тот, и другой, по очереди, были найдены мертвыми, а перед ними лежала книга «Сефер Хацваим», раскрытая, заметь, на последней странице. Тогда-то и поползли слухи о том, что якобы на книгу свою Давид Сеньор перед уходом наложил проклятие. Так что тот, кто прочтет эту книгу целиком, немедленно умрет. «Бред!» — фыркнул Розовский. Он явно был разочарован рассказом. «Тем не менее, именно эту книгу читал позавчера ночью мой лаборант», — упрямо сказал Давид Гофман, — «и он мертв. А книга лежала перед ним на столе, раскрытая, как о том и рассказывает эта легенда, на последней странице». На этот раз пауза, последовавшая за словами профессора Гофмана, оказалась достаточно долгой. Видимо, Давид сказал все, что счел нужным, а сам Натаниэль не знал, что ему отвечать. Наконец, потянувшись сделанной линцой, Розовский зевнул и нехотя проговорил. «Не обижайся, Дуду, но если это все, что ты можешь мне рассказать, то...» Он покачал головой. «Я не вижу здесь никаких оснований для подозрений, если, конечно, не превращаться в дремучего мистика. Ну, неужели ты сам не видишь всей нелепости своих построений?» Гофман по-прежнему хранил молчание. «Ладно», — с досадой сказал Розовский, — «раз уж ты все равно испортил мне вечер, ответь на несколько моих вопросов. Договорились?» «Договорились». «Так, насколько я понимаю, с книгой связана еще какая-то история, верно?» Гофман молча кивнул. Розовский подумал немного, пожал плечами с некоторым недоумением. «Кстати, ты не объяснил, каким образом эта книга оказалась у тебя?» — сказал детектив. «Нам ее прислали на экспертизу из Института изучения еврейской культуры в диаспоре». «Что «И такой есть?» — Натаниэль удивился. «И где же он находится?» «В Иерусалиме». «Понятно. Что за экспертиза?» «Элементарная. Установить возраст книги. Радиоуглеродный анализ. Спектроскопия. В общем, ничего сложного». В глазах Разовски вновь появился слабый проблеск интереса. «Установили?» — спросил он. «Конечно». Давид Гофман поднял голову. «Вот тут-то и таится самая главная загадка», — сказал он с непонятной усмешкой. «Книга Давида Сеньора хранилась у Ицхака Лев Царфати. Вскоре после его смерти книга исчезла. Не исключено, что ее похитил кто-то из учеников Рабби. Ее следы обнаружились только через полтора столетия в Германии. Книга была куплена одним теософом, интересовавшимся каббалой и даже изучившим для этого Лашон Кодеш. Теософа звали Генрих фон Хаммершильд. Он заплатил за книгу огромные по тем временам деньги – 7000 франков. Однажды утром фон Хаммершильд был найден у себя в библиотеке мертвым. Книга «Сефер Хацваим» лежала на письменном столе, раскрытой на последней странице. Профессор замолчал. «Это и есть вторая история, связанная с книгой?» — спросил Разовский. «Или, если хочешь, продолжение первой», — сказал Гофман. «И все-таки, что показала ваша экспертиза?» «Книга не подлинная». Давид развел руками. «Это факсимильное издание, точно воспроизводящее рукописный оригинал, но время ее изготовления — 30-е годы прошлого столетия. Иными словами?» «Иными словами, по-видимому, мы располагаем книгой из библиотеки Генриха фон Хаммершильда. Во всяком случае, время совпадает, и попала книга в Израиль из Европы». «Ох-ох-ох», — вздохнул Даниэль, на этот раз еще грустнее. «Это все?» «Все. Замечательно». Разовский ехидно улыбнулся. «Располагая такими, с позволения сказать, фактами, я, конечно же, в два счета найду тебе преступника. Ах да, я забыл, что его искать незачем. Мы же уже знаем, кто он. Что до ареста, то Натаниэль развел руками. Поскольку он погиб, в этом нет ни смысла, ни необходимости. Опять-таки и орудие преступления налицо. Наложенное на книгу магическое проклятие. Впрочем, с проклятием тоже не все понятно, поскольку книга не подлинник. Интересно, если ее размножить типографским способом, много народу поумирает? Больше, чем при ядерном взрыве или меньше?» Разовский покачал головой. «Ну и дела. А в чем ты видишь мою роль?» «Я ее, честно говоря, вообще не вижу. Ты прекрасно понимаешь, Натан, что я, так же, как и ты, не верю ни в какие древние заклятия», — спокойно сказал Гофман. «Или проклятие. Я верю в последовательность изложенных мною фактов. Кроме того, я считаю, что существует, должно существовать естественное объяснение этого феномена. Если сам феномен существует», тихонько заметил Разовский. «Да, разумеется. И, наконец, я хочу, чтобы это естественное объяснение, установление причин, помогло предотвратить подобные трагедии». «Последовательность фактов», — Натаниэль рассмеялся. «Да каких же фактов? Попробуем изложить их без цветистости и эмоций. Есть книга, о которой кто-то когда-то пустил слух, будто она заколдованная. Есть лаборант, прочитавший эту книгу и умерший. Совпадение. Таких совпадений я могу, не сходя с места, привести миллион, и любой другой на моем месте тоже.